Глава 8. Трудовой лагерь. Осень. 1943 год. Было 4:30, еще совсем рано. Один из надзирателей просунул голову в комнату и раздался пронзительный свист. Мама застонала. Через 10 минут он опять просунул голову и закричал: «Проверка!» Несмотря на смертельную усталость, мама, а с ней и сотни других женщин и мужчин, должны были выйти во двор и подстроиться. Стоять приходилось иногда целый час, пока все не соберутся и не отметятся. Я крепко обняла маму, как если бы мое сильное объятие могло изменить приказы немецких властей. Мама попыталась меня успокоить. «Я вернусь, доченька», — сказала она, гладя меня по голове. Я не могла объяснить ей свой страх, который сжимал меня, как тиски. Я бродила между бараками, но ничто не помогало времени двигаться еще быстрее. Ничто не могло заменить тепла маминого присутствия. Хуже всего было то, что мама день ото дня становилась все слабее. Ее изнуренный вид внушал мне опасения. Ей надо было лучше питаться. Сон часто прерывался из-за постоянных налетов. Сколько еще она сможет продержаться, пока ее хрупкое тело не сломается совсем? Мама медленно поднялась с койки и надела ботинки. Еле передвигая ноги, она направилась в соседнюю с нами комнату уборную. Затем она вышла во двор на проверку. Через окно в утренних сумерках я видела ее в строю с сотнями других женщин. Единственным освещением была одинокая электрическая лампочка в центре двора. Она отбрасывала смутные тени в туманном, задымленном воздухе. Через несколько минут мама чуть пошатнулась, как будто была готова упасть в обморок. Но стоящая сзади женщина подтолкнула ее в спину. «Как грубо», — подумала я, — «только бы она продержалась до завтрака». Завтрак же состоял из овсяной каши без сахара, масла и молока. Но он все-таки мог зарядить хоть какой-то энергией. Но сначала была проверка, а затем часовой пеший переход до завода. Работа на заводе была изнурительной. Женщины стояли по 11 часов, собирая различные части немецких бомб. Было 2 коротких перерыва. Этого времени хватало только для того, чтобы сходить в уборную. На рабочем месте было очень шумно, так что невозможно было поддерживать беседу. Каким-то образом во время перерыва она узнала, что это частный завод, и принадлежит он одному человеку из окружения Гитлера. Она узнала, что город называется Фалерслебен, и что в мирное время на этом заводе делали запчасти для фольксвагенов. Наконец проверка закончилась, и женщинам приказали двигаться вперед в колонне по 4 человека в ряд. Мое уставшее тело клонило ко сну, но я не могла отвести глаз от мамы. Слезы потекли у меня из глаз, когда я увидела, как мама споткнулась в очередной раз. В этот раз солдат ударил ее прикладом винтовки, и она поспешила подняться на ноги. «Двигайся быстрее!» — закричал он. Колонна женщин соединилась с колонной мужчин, и они прошли через центральные ворота. Я подбежала к кровати и накрылась головой одеялом. Мне хотелось плакать, но слез не было. Мне хотелось уснуть и проснуться, чтобы удостовериться, что мне это все приснилось. Мне хотелось выйти во двор и увидеть, что я еще на Украине и наблюдаю за восходом солнца, брожу по саду между цветами и вдоль ручья. Конечно же, это всего лишь ужасный кошмар. Но сон не приходил, и кошмар продолжался, когда я выглянула из-под одеяла. В бараке было пустынно, в противоположном конце комнаты сидела только пожилая женщина со своим внуком. Я слышала, как женщина закричала на мальчика, затем ударила его, заплакала и ударила еще несколько раз. Я ненавидела эти звуки. Дома у нас они никогда не раздавались. Ужас продолжался. Женщина сняла с мальчика штаны и стала немилосердно лупить его. Он упал на пол, и женщина продолжала колошматить его своей костистой рукой. Я закрыла глаза, чтобы не видеть этой ужасной картины. Удары продолжали сыпаться на него один за другим. Мальчик извивался на полу, но не мог убежать. Когда она прекратила порку, мальчик не двигался. Когда я, дрожа от страха, посмотрела снова в ту сторону, то увидела, что у мальчика из тела вылезли внутренности. Я отвернулась и закрыла глаза. Не знаю, сколько я так пролежала. Я не смогла прогнать эту картину из своего сознания. Я дрожала, как осиновый лист от сильного ветра. Наконец я одела ботинки и вышла во двор. Лагерь не был предназначен для маленьких детей, таких как я, и все-таки в лагере было довольно много маленьких детей, которых матери привезли с собой, когда немцы стали угонять их. В дверном проеме одного из бараков я увидела маленького мальчика. Он заговорил со мной, но я не могла понять, о чем он говорит. Я просто стояла и смотрела на него. Он был приблизительно моего возраста. На нем была простая зеленая рубашка и дрявые на коленях штаны. Засохшая на его лице и руках грязь указывала на то, что он наверняка копался в земле. Он заговорил со мной еще раз. Он говорил не по-немецки, и хотя его речь была похожа на русскую или украинскую, я не могла ничего понять. Он пожал плечами и зашел в барак. Я вздохнула с облегчением. Когда мы приехали в лагерь, детям питание не полагалось. Я уже привыкла к бурчанию пустого желудка. Несмотря на то, что я привыкла обходиться немногим, я была постоянно голодной. Затем кто-то из начальства распорядился подавать детям специальную пищу. Мы выстраивались со своими жестяными котелками во время обеда, и нам наливали в них какую-то похожую на кашу смесь белого цвета. Вот и сегодня сурового вида женщина клала каждому в котелок по одному половнику каши. Другая женщина вынимала сливу из консервной банки и бросала на поверхность каши. Я отнесла свою порцию обратно к кровати и в несколько секунд съела сливу, чтобы как-то успокоить желудок. Остальное я спрятала под кроватью. Маме эта пища нужнее, чем мне. Я спасу ее. Я хранила пищу, чтобы она могла поесть, когда придет с завода в барак. То, что она не съедала, она отдавала брату. Его барак был расположен рядом с нашим, отгороженный колючей проволокой. В тот день я подошла к двери барака, чтобы встретить рабочих, возвращавшихся с завода. Они были настолько уставшими, что каждый шаг давался им с нечеловеческими усилиями. Я осматривалась в лица проходивших мимо меня вереницы женщин. Наконец я увидела маму и еле удержалась, чтобы не подбежать к ней, но мне пришлось умерить свой пыл и дождаться, пока надзиратели не отпустят заключенных и не направит каждого в свой барак. Мама заметила меня, лишь когда я подбежала к ней. Она нежно погладила меня, медленно передвигаясь к нашему строению. Когда я взяла ее за руку, она улыбнулась и, казалось, немного воспрянула от моего прикосновения. Пройдя через дверь, она рухнула на кровать. Я прильнула к ней и обняла ее. Слезы потекли у меня из глаз. «Доченька! Что случилось?» — прошептала мама. Я не отвечала, только обнимала ее еще крепче. «Ничего, мама уже пришла. Все хорошо». Она ласково погладила меня по голове и обнимала меня, пока я не прекратила дрожать. Я отодвинулась, вытерла слезы и вытащила свой котелок с каши. «Мама, это тебе». Она не стала сопротивляться. С тоской в глазах мама начала есть кашу. Ей она была нужнее, чем мне. Это поможет ей успокоить голодный желудок, страдавший от черного хлеба и супа во время обеденного приема пищи. В конце каждого рабочего дня, когда рабочие выходили из завода, каждый из них получал немного хлеба, но его еще надо было заработать. Если работник не выполнял норму, то хлеба ему не полагалось. Мясо также распределялось в соответствии с выполненной нормой. Это была конина с отвратительным запахом. Мама часто не получала этого дополнительного хлеба с мясом. Каким-то образом маме удалось напрячь все свои силы и выстоять в очередь за водянистым безвкусным супом. Иногда за ужином каждый получал две неочищенные вареные картофелины. Сегодня поставили котел, наполненный жидкостью, как будто набранной прямо из сточной канавы. К моему отвращению, мы увидели вареных улиток в своих раковинах, плавающих по поверхности. Люди с крепкими нервами могли выковырять из них немного мяса. Я этого сделать не могла. Вне зависимости от того, насколько я была голодной, некоторые вещи вызывали у меня рвоту. После ужина мама легла в кровать, а я побежала к проволоке, отделявшей мужской сектор от женского. У нас вошло в привычку встречаться с Тарасиком у проволоки каждый день после ужина. Сейчас у мамы уже не хватало сил для этих важных для семьи встреч. Иногда ей удавалось немного поговорить с братом по пути на работу. Вообще разговаривать запрещалось, но разговор возникал всякий раз, когда надзиратели удалялись на некоторое расстояние. Условия жизни у Тарасика были еще ужаснее, чем у меня. Большинство мужчин в их бараке были грубыми, недалекими и необразованными. У брата была тонкая натура, и поэтому он сильно страдал от этого. Тарасик уже ждал, когда я подбежала к проволоке. — Как мама? — спросил он. — Она очень устала, — ответила я. Я не сказала, что ее постоянная усталость пугала меня. Но он, кажется, почувствовал мой страх и погрустнел. Мама придавала нам уверенности. Мы постоянно искали в ней источник ободрения. «Я видел, как она упала, когда шла утром на завод», — сказал Тарасик. Женщины вокруг нее даже не посочувствовали ей. Я был совсем рядом и слышал, как они кричали на нее и говорили, чтобы она перестала притворяться. Они думают, что она просто не хочет работать. Я видел, как солдат толкнул ее винтовкой. «Двигайся-ка живее!» — сказал он. Одна из женщин сзади толкнула ее руками и сказала по-русски: «Поторапливайся, хватит притворяться!» У нее в голосе была только ненависть. Ужасно, когда тебе причиняют боль враги, но терпеть это от своего собственного народа — это еще больнее ранит, хуже, чем винтовочный приклад. Нам надо держаться вместе и помогать друг другу. Мы знали, как напряженно может работать мама. Она не боялась гнуть спину в огороде или бросать уголь. Много лет она тяжело работала. Как же можно работать, когда не хватает еды? А если еще добавить к этому стресс военного времени, ночные тревоги, беспокойство, страх, отчаяние, то неудивительно, что здоровье ее сильно подорвалось. Тарасик затем добавил: «Мы не очень-то много можем сделать. Мы должны выжить, бороться за каждый день. Ты как, сестренка, ничего?» «Ничего», — сказала я. «Что ты делаешь, когда мы уходим на целый день?» «Ничего особенного», — я пожала плечами. «Что я могла рассказать ему?» «Будь осторожна». Было ясно, что брат беспокоит мое здоровье. Я ценила его заботу. «Может быть, Гануся поможет нам? Долго мы не продержимся». Мама уже спала, когда я зашла в барак. Несмотря на то, что в переполненном бараке жило 15 семей, было довольно спокойно, так как большинство женщин приходили домой абсолютно вымотанными. Я примостилась рядом с ней и сразу уснула, и не заметила, как в 10 часов выключили свет. Долго нам поспать не удалось. Пронзительный вой сирены заставил нас дрогнуть. «Воздушная тревога!» — закричал кто-то. Женщины соскочили с кровати и стали искать свою обувь и одежду в темноте. Свет включать не разрешалось. Это было строго запрещено. Мы спотыкались в темноте, пытаясь отыскать одежду. Затем группка женщин и детей выскочили из здания и побежали к расположенному недалеко укрытию. Солдат открыл грубо сколоченную тяжелую деревянную дверь, и мы быстро спустились по узкому грязному проходу. Слабая электрическая лампа еле-еле освещала проход к деревянным лавкам, расположенным вдоль стены туннеля. Когда мы сели на лавки, то наши колени касались коленей соседей, сидящих у противоположной стены. Никто не разговаривал. Никто из нас не мог привыкнуть к этим неожиданным перерывам сна, которые происходили каждую ночь, иногда по нескольку раз. Первый раз, когда я услышала сигнал воздушной тревоги, я стала дрожать и не могла успокоиться, даже когда прозвучал сигнал отбоя, и мы снова легли на наши койки. Хотя страх немного притупился, он все время просыпался при звуке сирены. Когда мы снова легли спать, мое тело было в нервном напряжении, ожидая нервирующего звука самолетов. Я прислонила голову к маме. На расстоянии мы могли слышать серию разрывов бомб, обрушенных на ближайший завод. Пол поколебался. Из потолка на нас посыпалась грязь. Мама обняла меня, безуспешно пытаясь успокоить мое содрогавшееся тело. Когда взрывы прекратились, я уже успела задремать и снова проснулась, когда сирена возвестила об отбое тревоги. Мы поднялись и стали медленно пробираться по ступенькам к нашему бараку. Можно было сказать, что мы с закрытыми глазами во сне могли пройти этот путь. Это было правдой. Мы были настолько уставшие и двигались в такой тьме, что трудно было сказать, бодрствуем мы или спим. Мы нащупывали руками кровати и считали их. Первая, вторая, третья, четвертая, пока не добирались до своей. Мама легла спать, не сняв одежды. Она сразу же уснула и проснулась через несколько минут, когда вновь заревели сирены, и нам пришлось еще раз пробираться в убежище. В этот раз я не слышала разрывов бомб. Может быть, это была ложная тревога, или, может быть, самолеты просто пролетели через нашу местность, направляясь к другой цели. Через час или около того прозвучал сигнал отбоя тревоги, и мы вновь отправились в бараки. В ту ночь сигнал тревоги звучал еще два раза. Еще два раза мы срывались с наших коек и бежали в убежище, и вновь возвращались в барак. Почему бы нам вообще не остаться в убежище? Там было бы гораздо спокойнее, думала я. В бараке мы закрывали глаза и приказывали своим телам заснуть. Но мозг не позволял нам глубоко заснуть, говоря, что этот сон может быть прерван в любую минуту. Следующая тревога была в 4:00. Было как раз время для рабочих подниматься на проверку и отправляться колонной на завод. В состоянии ли мама поднять свое тело с кровати? «Еще немножко», — прошептала она скорее для себя, чем для меня. «Мы должны еще немного продержаться, доченька. Сейчас в любой день может кто-то прийти и спасти нас». Такой была сидевшая в нас надежда, единственная надежда. Мы не могли сдаваться, пока не придет помощь. Поздней осенью, утром, прежде чем женщины отправились на завод, я услышала, как на проверке солдат резко выкрикнул: «Мария Василенко, выйти из строя!» Я увидела, как мама вышла из строя. Сердце прекратило биться на мгновение. Они пошлют маму в другой лагерь? Женщин посылали работать в другие места, особенно после того, как завод был разрушен во время воздушного налета. Хотя и было трудно представить себе более ужасные условия, чем те, в которых мы пребывали, ходили слухи о том, что в тех других лагерях люди умирали от голода и холода. Я ужаснулась еще больше. Если нас переведут, то как Гануся сможет найти нас? Не исключена была также возможность, что мама сделала что-то не так, и будет за это наказано. Отнимут ли они ее у меня? Какой ужас! Как я тогда выживу?